На протяжении всего ужина он с ожесточенным рвением поддерживал разговор на эту важную тему. Вагнер, Байроид и их значение для музыки. На тему, которая каждый раз побуждала его к страстной защите своего мнения и к полемике. Возможно, он на этот раз цеплялся за эту тему с таким упорством, лишь для того, чтобы лишить господина по делу возможности своими грубыми намеками на очень давние печальные события заставлять всех испытывать неловкость. Так он развлекал присутствующих своими приступами ярости и шутками про Байроид, своими категоричными и несправедливыми обвинениями, которые он перемежал пустой похвалой. Например, «Конечно, мне импонирует этот безмерный талант» и прочее, предназначено исключительно для того, чтобы шокировать. «Какой же он все-таки был Дон Кихот, этот Вагнер?» — возмущенно говорил он. «Он сам парализовал свой гений своими же нелепыми теориями. Лоенгрин, Тангейзер, Голландец — это еще сносно. Это ведь все-таки оперы. Но поздний период создания так называемой музыкальной драмы, объединяющей в себе все виды искусства, до чего же он полон обмана и скованности? До какой степени не хватает во всем этом правдивости, простоты, красоты? Да, как во всем этом не хватает человечности? Огромные, недоступные нам фигуры передвигаются на ходулях, а музыка, сопровождающая их вальяжные жесты, одновременно звучит и грозно, и скучно. Почему поздний Вагнер невыносим?» — вопрошал Петр Ильич, вызывающе оглядывая присутствующих. — «Потому что он совершенно потерял чувство меры», — торжествующе отвечал он сам себе. — «Потому что его дьявольское высокомерие, его жуткая, империалистическая, поистине немецкая надменность совершенно погубили и поглотили его талант. Полностью поглотили», — гневно повторил он, подливая себе коньяк. — «Несколько лет тому назад я здесь, в Берлине, впервые услышал Тристана. Какая возмутительная скукота! Да такое просто недопустимо! Весь вечер меня не покидало ощущение, что композитор сбился с правильного пути. Кому охота становиться свидетелем этого унизительного провала, этих необузданных выходок безумца, страдающего манией величия? Всего раз в жизни я испытал подобную скуку. И это было на «Сумерках богов». Петр Ильич, не позволяющий разговору о Вагнере прерваться ни на минуту, поведал о своем пребывании в Байройте. Это было в 1876 году, на открытии концертного зала. Он тогда еще писал музыкальные заметки для московских новостей. «Суматоха была грандиозная», — рассказывал он. «Огромная ярмарка. Маленький немецкий городок, битком набитый крупными величинами со всех концов света. На улицах и в трактирах глазели на знаменитостей. Между прочим, многие представители первого состава, например, Верди, Гуно, Брамс, Томас, фон Бюлов, Антон Рубинштейн, блистали своим отсутствием. Я прибыл из Лиона, где я навещал брата Модеста. Николай Рубинштейн встретил меня на вокзале в Байройте. Я помню, как он сказал: «Ну, будь ко всему готов». Боже мой, как я страдал в этом концертном зале! Это кольцо казалось бесконечным. И когда, наконец, завершился последний акт «Сумерек богов», я свободно вздохнул, как будто меня выпустили из заключения. Мною овладело одно только чувство — чувство облегчения. «Да, да, я знаю», — отмахнулся он от Грига, который собирался ему возразить. «Там есть и красивые моменты, даже превосходные. Но в целом впечатление угнетающее. После прослушивания рекомендуется отдых. Знаете, чего мне больше всего захотелось после прослушивания «Кольца»? Посмотреть очаровательный балет Делиба «Сильвия». Вот чего мне страшно захотелось. Но в Байройте его не ставили». Все засмеялись. «Да, Сильвия прелестна», — сказала Арто. «Ее нужно смотреть в Париже. Но в Байройте я бы даже и думать об этом балете не решилась. Там сама мысль о нем кажется грешной». Пока прислуга подавала сладкое, Петр Ильич повествовал о том, как трудно было тогда в Байройте раздобыть что-то съестное. «Все было ужасно плохо организовано», — рассказывал он. «О горячей пище даже и мечтать не приходилось. А в великом фестивальном городе было больше разговоров о сосисках с картофельным салатом, чем о музыкальных мотивах и героических персонажах. Пивные палатки просто брали штурмом в антрактах Валькирии и Зигфрида. Я там видел, как миллионеры и знаменитости с мировым именем сражались за бутерброд с колбасой, как голодные хищники. Надеюсь, что, по крайней мере, коронованные особы были накормлены». Он очень драматично описал прибытие прекрасного и окруженного мрачной тайной баварского короля на маленький железнодорожный вокзал в Байройте и то, как Вагнер пожимал руку своему величественному Парсивалю, самому знатному из своих благодетелей и приверженцев. «Я наблюдал с перрона», — рассказывал Петр Ильич, «какой у Вагнера был искривленный злобой рот. Бедный молодой король был красив и бледен, как статуя, и застывший взгляд его был направлен мимо наставника, мимо неблагодарного друга и учителя. Уже ощущалась возникшая между ними невидимая стена. Они перестали понимать друг друга и заметно друг от друга отдалились. До чего же этот горячо любимый всеми король боялся людей? Страх был написан у него на лице, когда он в своей закрытой карете проезжал по улочкам, наполненным приветствующими его ликующими подданными. Он кивал из окошка кареты, и лицо его было неподвижным, белым и безутешно печальным. Прослушав кольцо, он немедленно уехал, вернулся в один из своих сказочных замков, которые славятся своей волшебной величественной красотой. Я думаю, что у него было несколько причин для такого поспешного отъезда. Во-первых, потому что он разочаровался в Вагнере, но прежде всего потому, что старый кайзер Вильгельм известил о своем прибытии в Байройт. Романтичный король Баварии был слишком горд, чтобы приветствовать прусского правителя как своего императора. Прислуга принесла черный кофе. Петр Ильич говорил без умолку, как будто боялся дать кому-то другому заговорить. Когда прибыл великий кайзер, тогда по-настоящему начался большой парад, рассказывал он, в то время как Дезире не сводила с него глаз, что заметно раздражало и беспокоило его. Чем только нас не развлекали, и фанфарами, и факельными шествиями. Это было отдельное представление помимо фестиваля. То и дело на различных балконах появлялись всевозможные монархи. Император Бразилии рядом с императором немецкой державы, а иногда попадались просто князья Вюртемберга или Шверина. Но неизменно в центре всей этой роскошно инсценированной суматохи искривленное, холодное, зловещее лицо Вагнера. Вагнера, который принимал у себя по 500 человек одновременно, который брал ссуды, который ругался с музыкантами и произносил речи о немецком искусстве. Вагнера, повелителя этой глазеющей толпы, укротителя, совратителя. В короткий момент молчания Грик произнес: «Но теперь они оба мертвы, и молодой король, и его тщеславный учитель». Они стали обсуждать церемониальную смерть Вагнера в Венеции и триумфальное шествие с его гробом по Северной Италии и Южной Германии. Казима в своей великой тоске остригла себе волосы, растроганно произнесла Арто. «В Мюнхене его провожали в последний путь как князя», — сказал Грик, «а в Байройте его хоронили как императора. Никогда раньше такая честь не выпадала на долю человека искусства». «А его король Парсиваль пережил его всего на 3 года», — задумчиво констатировал Петр Ильич. И речь зашла о трагедии коронованного душевнобольного на Штарнбергском озере. «Врач хотел вмешаться», — произнес Петр Ильич, и на лице его вдруг отразилась горечь, граничащая с отвращением. «Ну что там нужно было врачу? Этот король был, возможно, не так уж сильно болен. Ему просто покоя хотелось. А когда кто-то хочет, чтобы его оставили в покое, то другие начинают кричать, что он сумасшедший.